Эпилог. Ну вот и все. Кари подписала последний документ и решительно подвинула бумаги в сторону Раума. Дела я передала, но если будут какие-то вопросы, пишите. Может, все-таки передумаешь? Спросил демон. На подписанные ею листы он не обратил внимания. Место для тебя найдется, ты же знаешь. Кари пожала плечами. Знаю. И спасибо тебе за это. Не передумаешь, да? Она улыбнулась, ощущая странную грусть и теплоту. Совсем не те эмоции, которые наемный работник должен чувствовать, расставаясь с работодателем. Особенно, если работодатель такая заноза, как Раум Дифаркалонен. Зачем я тебе, Раум? Без дара от меня никакого толку. Ничего подобного. У тебя ясная голова, толковые идеи, и ты единственная, кто может заставить мою команду ручных гениев работать по протоколу. Еще ты умеешь переводить с ботанского на человеческий и лучше всех знаешь, как и что у нас в подразделении организовано. Соблазнительно. Но соглашаться на это предложение — похоронить свое будущее. Погрязнуть в рутинной, организаторской работе — навсегда превратиться в ассистента для настоящих ученых. Должность, может, и неплохая, но Кари способна на большее. Да, она уже не шаман, но она все еще может стать магом с мировым именем. Загадка врат все так же манила, звала ее разгадать. Это все обязанности администратора. Человека на эту должность можно нанять за куда меньшие деньги. Демон пожал плечами. «Я к тебе привык, и жена моя будет страдать без твоего общества. Я тоже буду по вам скучать, но это ненадолго. Когда мы вернемся с Чарльзом из свадебного путешествия, сможем общаться». «Так ты вернешься на работу после путешествия?» «Нет». Кари смущенно опустила взгляд. «Понимаешь, похоже, противозачаточные заклинания не действуют в долине Мэо Куэни». «Ого!» — демон присвистнул, а потом довольно заухмылялся. «Добро пожаловать в клуб! Мы с Дженни тоже заделали Мартина в том шатре из шкур. Популярное местечко для брачных игрищ». Кари чуть покраснела и закусила губу, сдерживая улыбку. «В любом случае, после возвращения у нас уже есть планы. Чарльзу со следующего года обещали место преподавателя боевой магии в академии. Я тоже планирую получить степень, а потом пойду в аспирантуру». «Наивная. Посмотрю я, как ты запоешь, когда станешь мамочкой». «Я знаю, что дети создают некоторые ограничения». В глазах демона заплескался смех. «Ха! Детка, ты действительно сказала «некоторые ограничения»? Я должен это записать». «Ну, хватит. Нечего смотреть так, будто я инфантильная дурочка, которая не знает, на что идет. А ты, разумеется, совершенно не такая». Ласково пропел Дифаркалонин, посмотрел на ее сердитое лицо и со смехом вскинул руки. «Ну все, все. Хватит убивать меня взглядом. Вернемся к этому разговору через 9 месяцев. А пока отдохни хорошенько». «Спасибо», — Кари встала. «А тебе удачи с вышками». «Ой, не напоминай», — демон поморщился. «Это моя боль и бездонная дыра в бюджете». «Она окупится, Раум». Повинуясь импульсу, Кари обняла его и поцеловала в щеку. «Удачи тебе. Уверена, что у тебя все получится». «Удачи, Синеглазка». «Эй, у меня карие глаза». «Для меня они навсегда останутся синими, детка». Чарльз ждал ее на парковке. Увидев его рядом с автомобилем, Кари не выдержала, сорвалась и побежала. И он поймал ее, закружил в воздухе и поцеловал крепко и сладко, с намеком на скорое продолжение. «Отстрелялась?» «Да, свобода». Вещи собраны, Городская квартира продана. Впереди только свобода, любимый мужчина и 6 месяцев кругосветного путешествия. Кари всегда мечтала вырваться из рамок, в которые была загнана с рождения. Увидеть мир. И вот теперь она его действительно увидит. Сначала на родину Чарльза. Прошлое знакомство с его родными получилось слишком скомканным и омраченным трагедией. Потом дальше на юг. Она увидит своими глазами бескрайние прерии и красную пустыню Ивады. Великий разлом, тысячелетние секвои и золотые пляжи юго-западного побережья. В Картихане они сядут на теплоход и отправятся на другой континент, чтобы и там путешествовать в свое удовольствие, задерживаясь, где сами захотят и насколько захотят. Тропические леса и заброшенные храмы, знойные пески и узкие фьорды под льдистыми небесами. Что-то Кари уже видела на спектрографиях, о чем-то только слышала, но мечтала увидеть. Мир прекрасен, велик, бесконечно разнообразен. И он ждет, когда Кари придет, чтобы познакомиться с ним. Когда они придут вдвоем вместе с Чарльзом, разделят этот прекрасный мир на двоих, унесут с собой сотни незабываемых ярких воспоминаний. Химера? Все та же инвалидка на ручном управлении. Чарльз отказался менять машину, заявив, что это его полностью устраивает. Вырулила с парковки и понеслась вниз по шумному проспекту. Кари крутила головой и жадно рассматривала улицы, пешеходов, хищные обводы автомобилей, здания и деревья в легкой зеленой дымке первых листочков. Тем, кто с рождения наделен зрением, просто не понять, какое же это счастье — видеть. И видеть по-настоящему. Не цветные пятна, нити силы и эфирные поля, а просто мир вокруг. Смело ходить по незнакомой местности, без опасений наткнуться на что-то. Наслаждаться пестротой красок, многообразием форм. Читать глазами, а не пальцами. Смотреть кино и разглядывать картины. Те, кто с рождения наделен зрением, просто не подозревают, насколько мир вокруг них прекрасен. Химера выбралась на широкое загородное шоссе. Впереди расстилались поля, пока еще покрытые пожухлой черной травой. Весна наступала на Нью-Эбер медленно, даже неторопливо, зная, что рано или поздно возьмет свое. Колеса пожирали милю за милей, оставляя позади пригороды и поля, а Кари все так же жадно глазела в окно, не в силах насытиться пролетающими пейзажами. День уже клонился к вечеру, когда Чарльз свернул с федеральной трассы на грунтовку. «Куда мы?» Он хитро улыбнулся. «Хочу тебе кое-что показать. Тебе понравится». «Конечно, понравится». Чарльз постоянно ей что-то показывал, и Кари это нравилось. Кажется, она никогда в жизни не устанет удивляться и восхищаться тем, что видит вокруг. Разбитая грунтовка после почти получасовой тряски вывела к каменистому берегу. Справа и слева поднимались поросшие мхом скалы, а далеко в бесконечность уходило море, золотое и бронзовое в закатных лучах. Кари восхищенно ахнула и порывисто шагнула к обрыву, но муж поймал ее в объятия. «Не подходи к краю. Думаешь, я не замечу, где кончается земля?» — фыркнула волчица. «Я же теперь вижу». «Все равно не надо. Только со мной». Они замерли в обнимку на краю скалы и долго смотрели, как багряное солнце тонет в морской пучине. Конец.